Глава шестая. Затишье перед бурей. «Эй, чем ты там занимаешься?» В дверях появился Лаг. «Ничем», — сказал Кэмпион, не поворачивая головы. «Кстати, называй меня сэр». «Ты теперь дворянин?» Лаг вошел в комнату и закрыл дверь. «Рад, что парень ушел. Терпеть не могу снобов. Как только я его увидел, решил, что пора возвращаться. Сэр!» Кэмпион надел очки. «Ну и разговариваешь ты. А ведь тебе надо до утра научиться манерам приличного слуги. Не знаю, понимаешь ли ты это сам, но у тебя довольно сложная задача». «Ой, только не морочь мне голову», — заявил Лаг, стукнув кулаком по столу. «Показывай, что у тебя в кармане». Кэмпион послушно достал револьвер. «Так я и думал». Лаг осмотрел револьвер и с пренебрежительным видом вернул его хозяину. «Дело, значит, серьезное, если ты вооружился. Что ж, у меня тоже кое-что есть». И он вытащил из кармана наполненную свинцом дубинку. «По крайней мере, меня не задержат с оружием. Не хочу, чтобы меня повесили из-за какой-то чаши. Впрочем, я ведь не дворянин, и все-таки я не понимаю. Зачем ты ему рассказываешь о каком-то наследстве? Ну, сегодня ты с его помощью оплатил счет портного, но после 1928 года у тебя ничего не будет. Не забыл? Придется нам с тобой искать себе работу, если ты такой добрый и сыском занимаешься исключительно из соображений благотворительности». Он немного помолчал, потом подался вперед и мгновенно переменился, став серьезным, как никогда. «Сэр, пора с этим кончать». «Мой дорогой друг», придав себе вид идиота, проговорил Кэмпион, «я взбил перину и теперь должен лечь на нее. А ты, мой милый, будешь стоять тихонечко, в сторонке. Я понимаю, сие трудно. Гирт милый парень, просто он еще не очень понял, против кого мы пошли войной. Ты ведь не думал, что он поверит нам на слово, когда мы будем рассказывать ему о могуществе анонимного сообщества? А ты правда видел Мэтта Джонсона?» «За кого ты меня принимаешь? За частного сыщика?» — обиделся Лак. «Я его видел. Он все такой же отвратительный недомерок. Все-таки мне что-то не нравится». Лак огляделся и подошел к Кэмпиону поближе. «Что-то во всем этом не то. Я сам послушал Барри. Один старик сказал, что у них тут есть двухголовое чудовище». «У кого?» — не понял Кэмпион. «У гиртов. В той самой башне, куда мы хотим попасть. Предупреждаю, со сверхъестественными существами я дела не имею». Кэмпион с интересом уставился на своего верного товарища. «Мне это нравится. Уж не раскусили ли они тебя?» «Ладно, ладно, умник. Но это уж точно. В восточном крыле у них есть потайная комната, и в ней 50 фамильных вещей, о которых никто не знает. Там подъемная машина, а двери нет. И когда в наследнику исполняется 25 лет, отец берет его с собой и показывает что-то страшное, что все время меняется. Поэтому они и ждут, чтобы парень повзрослел, иначе ему не выдержать». Он помолчал пару минут. «Парень, который мне рассказал, вроде как выдал секрет, потому что все остальные старались заткнуть ему рот. Это правда. Они все напуганы. Чудовище кормят с помощью насоса». «Сядь, Лак!» Кэмпион произнес это с несвойственной ему твердостью, и великан в изумлении подчинился. «Послушай», — мрачно проговорил Кэмпион, «тебе придется во всем этом забыть. Если уж ты так много услышал, то пора тебе узнать правду. Гирты были могущественным родом еще в те времена, когда твои предки прыгали с дерева на дерево. И наверняка в доме есть восточное крыло, а в нем тайная комната и история о наследнике, которому исполняется 25 лет. Почти правда. Это своего рода религиозное посвящение. Однако запомни, к нам твои открытия не имеют никакого отношения. Тайна гиртов – их тайна. И если тебе хватит ума, ты не заикнешься о ней, даже самому последнему слуге. Иначе мы с тобой расстанемся. Раз и навсегда». «Ты прав, ты прав!» — несколько раз виновато повторил Лак, все еще не в силах справиться со своим страхом. «Хорошо, что ты это сказал, а то я совсем не в себе был. И все равно мне не нравится все это. Ну вот хотя бы, когда я выходил из гаража, женщина высунулась из двери соседнего магазина. Представляешь, совсем лысая. Когда же я спросил о ней, то мне стали рассказывать о колдовстве и всяких заговорах. Нет, что-то тут не то. Не верю я в колдовство, но мне все равно не по себе. В лесу тут живут цыгане. Давай уедем, пока не поздно, а? Кэмпион стал похож на сову, когда в упор уставился на Лага. А ты неплохо повеселился, однако. Твой дружок случайно не агент поварихи, который под все эти ужасы в сельской Англии неплохо напоил тебя? Сколько ты выпил? Увидишь, когда я представлю тебе счет. Не смутился Лаг. Что мы сегодня делаем? Будем сидеть тут или пройдемся? Пока постараемся не мозолить глаза. Я купил для тебя учебник «Этикет для слуг». Придется тебе поучиться. Сиди здесь и читай. Ага, лучше я распакую твой чемодан. Тихое начало, скорый конец. Я знаю, какой поставлю тебе памятник на могиле. Ты в виде ангела с золотыми очками. Он ушел в другую комнату, а Кэмпион встал возле окна и выглянул в сумеречный сад, откуда поднимался дурманящий аромат. Вокруг было на удивление мирно и прекрасно. Где-то вдали запел соловей, на улице разговаривали люди, иногда слышался смех. Однако на душе у Кэмпиона покоя не было. В его глазах поселилась тревога, и он даже поежился пару раз, не в силах избавиться от ощущения, что грозные силы опережают его, и они тем более опасны, поскольку неведомы ему. Вспомнив Валя и двух очаровательных девушек, которые совсем недавно улыбались в этой великолепной комнате, он опечалился еще сильнее. Как сказал Лак, что-то во всем этом деле и вправду было непонятное, не похожее на обычный опасный сыск. И эти трое такие молодые, такие милые и такие не знающие жизни. Кэмпион вспомнил о потайной комнате, однако пока он не придал ей особого значения. Если бы она имела отношение к его делу, ему бы рассказали о ней подробно. Закрыв окно, Кэмпион вернулся к столу, где его ждал один из самых вкусных обедов миссис Буллок. Но ел он без удовольствия, то и дело прислушиваясь. Однако вечер прошел спокойно, и только под утро, когда он блаженствовал на мягкой перине, разразилась буря. Его разбудил громкий стук в дверь, и когда он приподнялся и оперся на локоть, то увидел искаженное в страхе красное лицо миссис Буллок. «Ох, сэр, беда! Вы ведь друг мистера Валя, так что вам надо поспешить башню. Леди Пэтвик, сэр, тетя нашего Валя, ее принесли утром, сэр». «Мертвую!»